Глава 9. Второе дыхание. Начало. Как мы и думали, через неделю пришел ответ от императора. Если цитировать как можно мягче, щадя вашу детскую психику, наш орден пообещали отыметь во все щели и без вазелина. Это всего 1% от того, что с нами пообещали сделать. Фи, некультурные какие. Мы ответили грубостью на грубость. Плюс еще за то, что он убил моего посланника и двух моих сопровождающих его белых лилий. Мы захватили соседний город Татавиан, что далось проще простого. Так нам еще не везло. Правда, добраться туда было очень тяжело. Мы пробирались по болоту до задних ворот, где, мать вашу, нас даже никто не ждал. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. В итоге 5 бойцов спокойно перелезли через стену и открыли нам ворота. А в городе тем временем царило веселье. Советник-визирь этого города Арисей слишком много накосячил, и для него устроили переворот. В момент кровавой резни мы и нагрянули в гости. Повернуть все в свою пользу не составило труда. Наша банда выглядела очень убедительно. После того, как в городе все стихло и не осталось ни одного человека, преданного императору, мы подошли к дворцу визиря. Навстречу из дворца к нам вышла невероятно красивая девушка. Я даже услышала характерные свисты от парней за моей спиной. Так я познакомилась с Алитеей, дочерью визиря. Теперь она осталась во главе города. Алитея показала себя умной и сообразительной девушкой и с радостью пошла на все наши условия. Ой, а как она смотрела со страхом изначально, думала, что мы люди императора. После того, как узнала о нас больше, просила стать частью движения «Мир, дружба, вино». Конечно, то, что нас приняла глава города, не означало, что нас принял народ. Но в итоге нашим перевесом стало то, что в Татавиане началась эпидемия оспы, и с моими современными знаниями быстро удалось остановить распространение этой страшной болезни. Тех, кто был заражен, точнее, тех, кому еще можно было помочь, вылечили маги. Но было тяжело объяснить, в чем смысл болезни и как можно повлиять на нее. Остальным сделали прививки коровьей оспой, чтобы предотвратить эпидемию. Если человек переболеет коровьей оспой, то обычно ему уже не грозит. И за сутки человек на ногах. А вот обычная оспа страшна. Она оставляет глубокие раны тем, кто все-таки сможет выжить. С этими ранами даже маги не помогут, ведь они не всесильны. Любая эпидемия убивает быстро и без сожалений. Она не будет выбирать. Главное не разводить панику и быть сильными. Про то, что нужно держаться вместе, я лучше промолчу. Мои девочки получили истощение, пока лечили. И на их счету более 100 человек. Этим спасением от оспы мы обязаны английскому врачу Эдварду Дженнеру. Первая вакцина и прививка коровьей оспы которым была сделана в 1796 году. Вот как-то так. 2 суток без сна, и мы смогли спасти город. Мы валились от усталости. Теперь у нас была действительно более или менее приличная армия. С такой не стыдно будет даже на императора пойти. И мы не берем количеством, мы берем качеством. Все они хорошие воины. Мы доказали свою силу, спасая Татавиан. Это и подкупило народ тоже согласиться с нашей властью и встать под флаг Белой Лилии. Самое главное, у нас есть любовь людей, а не страх. Они сами приходили и приносили присягу нашему ордену. Мы заставили людей уважать и полюбить нас, а не бояться. Рабы были освобождены. Столько слез и облегченных вздохов заполнили город и крики счастья и благодарности. Что-то вроде местной администрации не слезали с меня, требуя решения их проблем. Словно я ходячая энциклопедия или всезнайка, голосовой помощник Маруся. Ага, сейчас. Большинство решений помогало принимать Аглая. Вот она точно ходячий Гугл. Она меня ограждала от них как могла, и огромное спасибо ей за это. Мы сидели с Алатией и пили свежевыжатый сок. Вкусный и сладкий. Амирана, я понимаю, что говорю это уже в сотый раз, но я благодарна тебе. «Наша спасительница», — говорила Алитея с каким-то восхищением, что ли. «Ты словно ангел спасла весь город, точнее, целый город с населением 800 тысяч человек, ничего не попросив взамен, ничего, кроме того, чего бы не хотели сделать сами его жители. Видела, тебе возвели памятник в центре города, высотой в 5 метров. Мне стало не по себе от такого количества дифирамбов в мою сторону». Может, потому что меня не хвалили в детстве, точнее, очень мало, и за реальные заслуги. И мне не хочется расстраивать этого ангела со внешностью демоницы. Ее черные волосы отливали синевой, она шикарна, а ее глаза цвета песка. Платье нежно-голубого цвета очень красиво контрастировало с ее золотистым цветом кожи. Я не приношу только счастья. Уважаемая Алитея, Как я вам уже говорила, я выступаю против сильного врага. Понимаю, я многих подписала на реки крови, ведь, может, у нас свои счеты с императором. Перебила меня Алетея. И большие. Этот ублюдок поставил весь совет на колени. В прямом смысле этого слова. Это произошло в самый первый его визит. Ему было необходимо видеть преклонение. Страх. Ужас. Трепет. Он давил на наше сознание, заставил бояться и умываться горючими слезами. Довел нас до безумия. Он псих. На наших глазах убил маму и старшего брата. Вы сами, наверное, слышали о великом Гелиосе. Так его называли. Даже после их смерти он измывался над телами моей семьи. Поэтому в этом доме запрещено произносить его имя. Отец был хорошим человеком, благородным. Но Арисей просто сошел с ума от такого количества потерь. Император заставил моего отца беспрекословно ему подчиняться. В первый раз он забрал всю казну без остатка, вместо 30%. Повысил налог до 50%. Из-за этого мы не могли справиться с оспой. Так ты вроде назвала этот недуг. Я не могу представить, что может чувствовать человек, прошедший через такое дерьмо. Видеть, как убивают членов твоей семьи. Я даже не смогу сказать, что мог чувствовать и как умирал сам в этот момент. Еле сдерживала слезу. Император действительно больной ублюдок, и к тому же с огромным комплексом неполноценности. Боится даже того, что априори не может ему причинить проблемы или опасности. Сейчас я действительно испугана до чертиков. Если умру я, то не страшно. Я уже умирала. Ребенок. За ним смотрят боги. Таких опекунов еще поискать. Да и мои девочки его не бросят. Его уже сейчас спрятали, так что никто к нему и близко не подойдет. Куда? В ад. Я попросила Давида об услуге. Взамен этот шутник потребовал поцелуй в щёчку. Да-да. А вот если с моих близких упадет хоть один волосок, я сойду с ума. Мои тяжелые мысли прервал вскрик веселой и здоровой девочки-психии. «Визирь Амирана!» Я подбежала к ней, и мы крепко обнялись. Эту девочку мы спасли вместе с Герой, одной из первых. К сожалению, она не смогла убрать шрамы на ней. Для девочки это ужасно. «Как ты себя чувствуешь, психия?» Спросила я, все еще обнимая девочку. «Благодарю. Я чувствую себя замечательно». «Это хорошо. Я удовлетворила твою просьбу, Амирана. Ты можешь забрать психию в свою семью», — сказала Алетея. «Да, к сожалению, родители девочки, пятилетней прелестницы, мы спасти не смогли. Я приготовлю для нее дом и деньги. Ей хватит на целую жизнь. Поставлю опекуна, если... Ой, никаких если. Я смогу выстоять. И это лишь вопрос времени». Максимум год, и я сотру эту нечисть с лица этого мира. Я обнимала эту девочку и понимала, что для таких, как она, ради детей мы не имеем права сдаться. Они наше второе дыхание, дыхание будущего. Уже поздним вечером я сидела и плакала. Один на один с самой собой. Меня страх держал в ежовых рукавицах. Выходило боль и нервное напряжение. Все, что я в себе подавляла, сейчас выходило, словно чайник вскипел. Неожиданно рядом со мной из темноты вышел Давид. И что самое главное, что в его глазах не было жалости или презрения. «Такая сильная девочка и плачет. Я восхищен. Для тебя выказать слабость, даже самой себе, это подвиг. Я рад, что ты выпустила эмоции. Моя душа твоя только после смерти. Но я пока что жива, так что отстань. Я хочу побыть одна». Даже не узнала свой голос. Он был невероятно подавленным. «Ты врешь не только мне, но и самой себе». Давид просто подошел ближе, сел рядом и обнял. Мне стало намного легче, но снова пробило на новый поток слез. Нервы словно в струны превратились и играли свою мелодию, сбрасывая напряжение. Неизвестность убивает меня, боюсь, что не справлюсь. Я не великий полководец с замашками Гитлера. Но воевать придется безжалостно. Когда я пришла в этот мир, мне пришлось убивать. Осознание, что придется делать это снова, и количество невинных, просто отправленных в бой. Новый всхлип чуть не разорвал душу. Это война безумия, как и любая другая. Через пару часов истерика почти спала. Мне удалось более или менее прийти в себя. Глаза, наверное, сильно опухли, так как болели нещадно. Давид принялся меня поглаживать по спинке и успокаивать словами поддержки. «Все будет хорошо. Ты совсем справишься. И мы не позволим пострадать твоей семье. Нашей семье. Алоэй». 30 лет заточения стоял на одном месте, и это время дало мне возможность подумать над своей странной жизнью. Из чего и в чем состоит моя жизнь? Есть, спать и дышать? Плыву по течению, словно говно по сливной трубе. Я существую почти с самого сотворения этого мира. просто наблюдаю за этими нелогичными существами. И что я вижу? Они живут ради каких-то камушков, руды, еды. Для них постоять минуту у власти дороже жизни. Вот мне интересно, людишки когда-нибудь задумывались, в чем смысл жизни? Спрашивали себя, зачем и для чего они живут? Я не знаю пока что, в чем он заключается для меня, но определенного ответа нет. Ни для кого. Нет универсального ответа для всех. Как жаль. Это бы решило все. Жить без смысла хуже смерти. Этот смысл мы сами для себя выбираем в определенный момент нашей жизни. Свой я нашел во время бунта. Моего феерического освобождения. Маленькая воинственная девочка с огнем в глазах и душе, и без капли страха. Меня ее поступок даже немного ущемил. Думал, что не смогу поднять людей и повести за собой. А девчонка смертная, да и к тому же без магического дара, это сделала в два счета. Без малейшего колебания она спасла людей, незнакомых ей и ничего не значащих для нее. Почувствовал внутри нее огонь. Даже во мне его не так много. Когда я впервые посмотрел в ее глаза, в первую же секунду понял, кто она для меня. Понял, что она моя жизнь. Тогда она спасла меня не только из рабства этих букашек. Она дала мне второе дыхание в жизни. Подарила мне новый мир, окрашенный новыми красками. В момент, когда я посмотрел ей в глаза, наши огни смешались. Для мира смысл жизни в том, чтобы прожить правильно. Ни о чем не жалея, ни под кого не прогнуться. Без этого жизнь ей будет не нужна. Разговаривая с ней, иногда ночью напролет, узнавая ее из раза в раз все ближе, удалось увидеть, что она тоже начинает испытывать ко мне чувства, по крайней мере, симпатию. Когда она ответила на поцелуй, «Давид неплохой парень. Возможно, мы даже смогли бы быть друзьями». И пандемия оспы это доказала. Нам пришлось работать сообща, бок о бок. Такого ужаса я не видел никогда в жизни, даже во время войн. Приходилось выносить трупы за пределы города и сжигать. В основном это были тела стариков, женщин и детей. Мужчины сильнее. В такой обстановке возможно даже переродиться. И я видел, как многие это делали. И вновь я удивился силе мира. Она словно каждый день такое видела. Даже капли страха или ужаса не показала. Всех контролировала, удержала строй своих людей и чужих. Не боялась заразиться сама, лезла в самое пекло. Давид, всемогущий бог, Цербер или полубог, хрен знает кто он, слишком много имен развел. Наравне со всеми, не применяя магических сил, помогал. Он отдавал свои немаленькие силы магам, тем, кто понимал, как лечить. И, черт возьми, мое уважение к нему растет с каждым днем. И вот сейчас я стою и смотрю, как ее утешает Давид. Но ревности почему-то не чувствую. Я рад, что он рядом с ней. Ведь ей сейчас плохо. Чувствую ее страх. Не за себя, а за нас. Тех, кто ее окружает. Но все мы знаем, она приведет этот мир к победе и миру. Свободе от тирании. Вчера меня немного тряхнуло, когда увидел, что может творить душевная связь. Мира сидела завтракала, а на ее коленях сидела психея. С красивыми косами. Их всю ночь плела моя девочка. Их словно связывала родственная нить. Та, что из красной нити судьбы. Они и выглядели словно мать и дочь. Особенно внешне. И не скажешь, что они не родные. Только у психии кожа немного темнее. Я видел, как Мира на нее смотрит. Даже к своему родному сыну она не чувствовала того же, как к этой девочке. И, к моему сожалению, красная нить не связывает их души. Но я знаю, что это временно. И ни в коем случае не виню Миру. Ведь она человек, и их чувства намного сложнее. Психея покорила не только сердце Мира и Давида, а также мои и сестер. Она за несколько дней вытянула из нас столько улыбок. Ах, эта девочка сама по себе несет свет в этот мир. Ой, мне кажется, я колдован. Такую же нить я вижу между Мирой и мной. И как бы мне ни было трудно это признавать, между моей любимой и Давидом эта нить тоже протянута. И она крепчает.